Глава 11. В середине июня в Вашингтоне наступила удушающая жара. Но зной был ничто по сравнению с тем давлением, которое оказывалось на Авраама, чтобы он быстрее положил конец мятежу. Горас Грили открыл в Нью-Йоркской Трибюн кампанию, охватившую север, подобно лесному пожару. На Ричмонд. Нельзя допустить созыва 20 июля там Конгресса мятежников. К этой дате город должен находиться в руках национальной армии. На Ричмонд. Авраам стоял перед картой Виргинии у себя в кабинете. На Ричмонд, только это я и слышу. Боюсь, что энтузиазм севера иссякнет, если не будет сражения. Он указал пальцем на Манассас, где, по сообщениям конфедераты, собрали 30 тысяч человек. Когда я спросил генерала Скотта, почему он не произвел разведку, он ответил: «У меня нет офицера, на которого я мог бы положиться. Те, кто есть, либо попадут в ловушку, либо завяжут общее сражение помимо моей воли, когда оно мне не нужно». Когда я спросил генерала Макдоуэлла, что ему известно о силах и позициях врага, он пожаловался, что не располагает надежными картами местности, достаточно точными сведениями о позициях или численности противника. Единственный, кто предложил программу шпионажа, был твой любимый детектив Алан Пинкертон. Он не закончил фразы, ибо был в слишком мрачном настроении, чтобы шутить. У Макдоуэлла нет намерения начать сражение этим летом. Он утверждает, что неоправданно требовать от него формирования армии, введения дисциплины, проведения походов и сражений. Я сказал ему: «Вы еще зелены, это верно. Но ведь и они тоже зелены. Все в равной мере зелены. Генерал Скотт не хочет давать сражение у Манассаса. Он хочет спланировать широкомасштабную операцию вниз, по долине Миссисипи, осенью или зимой, и дать решающее сражение у Нью-Орлеана, поставив таким образом заслон, отсекающий конфедерацию от Запада. Это может занять годы, а мы не располагаем таким временем. Кабинет хочет, чтобы сражение состоялось. Весь север хочет сражения». Он посмотрел в окно. «Да и я хочу, чтобы было сражение. Я убежден, что чем раньше мы покончим с войной, тем менее дорогостоящей будет она для каждого. Если мы сможем побить их армию у Манассаса, а затем взять Ричмонд, тогда у мятежников был бы сломан хребет». Наконец он принес ей новость, что атака начнется через 10 дней. Двери правительственного особняка были открыты днем и ночью. Она прекратила все приемы, следила за тем, чтобы не хлопали дверьми в те редкие моменты, когда он мог прийти к семье для отдыха и покоя. Она вышла из Белого дома лишь однажды, чтобы навестить Адель Дуглас и посидеть с убитой горем вдовой на галерее в Сенате, в то время как воздавались почести покойному сенатору из Иллинойса. Когда наступил день, намеченный для атаки, никто не был готов к сражению. Погода была знойной, подразделения федеральной армии не получили распоряжений о порядке движения к полю битвы. Лишь через 6 дней она стояла на северном портике, выходящим на Пенсильвания-авеню, с Авраамом по одну сторону и генералом Скоттом по другую. Перед ними проходили войска, направлявшиеся к длинному мосту в Виргинии. Шли полки 4-й Пенсильванский, 8-й Нью-Йоркский, 1-й Массачусетский, 71-й Нью-Йоркский, 3-й Мэнский, добровольцы Миннесоты и Висконсина. Немецкие солдаты, распевающие «Ах ты, любимый Августин», шотландские горцы в своих юбочках, французские эмигранты в форме зуавов в красных панталонах и белых гетрах, ирландцы 69-го нью-йоркского полка, которые шли под американскими флагами. Вдруг внизу началось волнение. Оркестр прекратил играть мелодию «Тело Джона Брауна». 8-й нью-йоркский полк сбился с ноги, его солдаты врезались в ряды шедшего впереди него полка. Все смотрели, раскрыв рты, на Линкольнов. Словно по команде они повернулись и увидели Тада, размахивавшего, что есть мочи, флагом конфедерации. Авраам прижал мальчика и флаг к себе и удерживал его, пока не пришел ординарец, и Тад не был передан ему в руки. Авраам усмехнулся. Это была идея Тада показать, что он нейтрален. Парад, длинная колонна войск, множество фургонов маркетантов и санитарных повозок, направлявшихся в Виргинию, наполнили Вашингтон уверенностью. Генерал Скотт объявил: «К субботе мы будем в Ричмонде». Но когда она выглянула из окна своей туалетной комнаты и увидела Авраама, спешившего в военный департамент в фетровой шляпе, сдвинутой назад, и вытирающего лицо красным носовым платком, она подумала: у него есть основания для тревоги, ибо кто угодно мог прочитать в вашингтонских газетах сведения о численности войск северян, маршруте их движения, о месте намеченного сражения. В субботу она почти не видела Авраама. В Белый дом шел поток людей за пропусками через линию войск, чтобы посмотреть на сражение. Приходили не только репортеры и сенаторы вроде Уэйда, Трамбула и Чандлера, но и группы взволнованных граждан, которые арендовали всех наличных лошадей, все коляски, повозки, двуколки. Заказы на корзины с продовольствием и винами так возросли, что повара в гостиницах утроили цены. Она заперлась в спальне, уселась в кресло-качалку и взяла свое шитье. В желудке бурчало, горло пересохло. Мысль о людях, устремившихся к полю сражения, словно речь шла о воскресном пикнике, была для нее болезненной. Ее особенно огорчали рассказы о конгрессменах, бравших с собой тяжелые морские пистолеты и ружья, в надежде выстрелить во что-то, о женщинах, запасавшихся театральными биноклями, чтобы лучше увидеть шоу. Повсюду люди восклицали: «К понедельнику мятеж уйдет в историю!» Она горячо надеялась, что будет именно так. Она проснулась рано, на востоке алела красочная заря, воздух был прозрачен и прохладен. Перед ней широкой серебряной лентой извивался Потомак. В 11 часов она и Авраам поехали в экипаже в Пресвитерианскую церковь на Нью-Йорк-авеню. Прослушав проповедь преподобного Гурли, они направились домой по затихшим улицам. Перед военным департаментом и зданием казначейства стояли толпы в ожидании известий и прислушивались к отдаленному гулу орудий. Они нашли своих сыновей и троих тафтов в библиотеке. Авраам уселся за стол, прочитал историю Иакова и Исаии в Библии, объяснив молодежи, что каждый образованный человек должен знать кое-что о Библии и библейских историях. Когда он окончил, Мэри спросила: «Почему нашим мальчикам нравится ходить в вашу церковь, Джули?» «Полагаю, что наша церковь более веселая», — ответила Джулия. «Намного веселее», — согласился Уильям. «Но она больше не будет такой. До настоящего времени, когда доктор Смит молился за тебя, папа, сецессионисты хлопали сиденьями скамей и покидали церковь. Сегодня утром там был лейтенант с солдатами. и он объявил перед церковью. По приказу начальника военной полиции, мешающие службе или покидающие церковь во время проповеди, будут задерживаться и направляться на гауптвахту. «Папа, почему проповедники так долго молятся за тебя?» «Полагаю, потому что считают для меня это нужным», — ответил Авраам. С его лица сошла улыбка, и он выглядел грустным и озабоченным. Он повернулся, посмотрел в окно и сказал, скорее для себя самого: «Догадываюсь, что в этом нуждаюсь». Отдаленный гром пушек усилился. Уильям спросил: «Папа, это шум сражения в Виргинии?» «Да, Уилли, стреляют тяжелые пушки». «Звучит, словно мама хлопает дверями», — сказал Тат. Послышался стук в дверь. Посыльный из военного департамента вручил Аврааму телеграмму. Вспышка радости осветила его утомленное лицо. Он передал ей листок. Она прочитала: «Булл Ран, ключ вражеской позиции взят, и противник полностью разбит». В 4 часа Авраам сказал ей, что пойдет пешком в бюро генерала Скотта. Он возвратился через 30 минут и рассказал ей, что застал генерала спящим. Там лежала телеграмма, в которой сообщалось, что линии сецессионистов отодвинуты на 2-3 мили. «Я чувствую себя значительно лучше, Мэри. Не можем ли мы попросить приготовить коляску и прокатиться?» Они возвратились в 7:30, посвежевшие. На лестнице их ждали Николей и Хей. Секретарь Сьюарт только что был в Белом доме, чтобы сообщить президенту, что генерал Макдоуэлл отступает, что сражение у Булл-Ран проиграно, что он посетил генерала Скотта, чтобы потребовать дополнительные войска для спасения столицы. Авраам покачал головой в знак неверия и немедленно отправился в военный департамент. Когда он возвратился, она спросила: «Насколько плохи дела, Авраам?» «Чертовски плохи. Мы только что получили от Макдоуэлла подтверждающую телеграмму. Его войска разбиты, он не может их перегруппировать, он просит о помощи». Пошел дождь. Казалось, что он всегда начинает капать к несчастью. В течение вечера Авраам несколько раз уходил из Белого дома и в одиночку добирался пешком до военного департамента. В 12:00 она вошла в его кабинет, чтобы убедить его лечь спать. Он откинулся на спинку дивана, слушая сенаторов Уэйда, Чандлера и Трамбула, конгрессмена Ридла и нескольких газетчиков, свидетелей битвы. Она перешагнула порог, прислушалась. Они говорили по очереди, один за другим. Сражение началось с сильной канонады. Были видны лишь клубы дыма, и слышалась ружейная пальба. Мы поехали дальше, в лес, и нашли 20-й Нью-Йоркский полк, отдыхавший вдоль дороги. За ним находился 2-й Огайский полк. В отдалении, ближе к Манассасу, стояло плотное облако пыли, поднятое, как утверждали, отступающим противником. Все говорили, что сражение кончилось, что мятежники разбиты, и наши парни ждут приказов на приближавшийся конец дня. Временный успех в полдень был достигнут менее чем 20% наличных сил, растянутых в длинную, неправильную, местами разорванную цепь, уставших и изнывающих от голода и жажды. Но лишь горстку солдат и офицеров можно было собрать для нового продвижения. К 4 часам мятежники почувствовали себя достаточно сильными и перешли в наступление. Вдруг небольшой кавалерийский отряд обогнул лес и на полном скаку направился в нашу сторону. Кто-то закричал: «Это мятежники! Вставайте и приготовьтесь их встретить!» Мятежная кавалерия приблизилась почти вплотную и стала стрелять по нашему скоплению. Ее артиллерия начала обстреливать дорогу. Казалось, сам без паники и трусости вселился в каждого смертного солдата, офицера, гражданина, возницу. Ни один офицер не попытался сплотить солдат или сделать что-либо другое, кроме как бежать в направлении Сентревилла. Чем дальше они убегали, тем больше их охватывал страх. Они бросали одеяла, ранцы, котелки и, наконец, мушкеты и патронташи. Мы кричали на них, пытались сказать им, что нет никакой опасности, умоляли остановиться. Мы вытащили наши тяжелые револьверы и угрожали, что станем стрелять, но все было напрасно. Беспричинная, полнейшая, бескрайняя, абсурдная паника овладела всеми. Нас тащило в общей массе. Мы не могли ни вырваться вперед, ни остановиться, ни уйти в сторону. Дороги были забиты грохочущими повозками, которые сталкивались и ломались. Члены Конгресса и гражданские лица бросали экипажи и бежали со всеми. Напуганная толпа представляла жалкое и унизительное зрелище. Авраам медленно поднял голову. «У вас сложилось представление, что мы отхлестали мятежников, а затем убежали от них». Конгрессмен Ридл ответил: «Мы бежали, и таким образом нам нанесли поражение. Мы не были разбиты на поле сражения». На рассвете она и Авраам проехали по Пенсильвания-авеню, шел проливной дождь, по длинному мосту со стороны Виргинии двигались деморализованные солдаты Союза в одиночку, поредевшими отрядами, промокшие от дождя, покрытые грязью, без ранцев, мушкетов, портупей, потерявшие свои шинели и ботинки, многие с запекшейся на ранах кровью. Почти все они падали от усталости. Другие шатались, словно слепые, падали у порогов домов и лежали, закрывая лицо от дождя. На перекрестках женщины разливали горячий кофе тем, кто мог держать в руках кружку, в то время как зеваки беспомощно глазели на них, будучи не в состоянии поверить в то, что они видели. Авраам вышел из экипажа. Один солдат принялся рассказывать. Как много мертвых! Перестал пытаться сосчитать. Рассыпаны в лесах, лежат на спине, фуражки закрывают лица. Я видел людей, лежащих в чудовищных позах, с оторванными руками и ногами. Одного я подтащил к дереву, у него была оторвана часть шеи и черепа. Авраам задавал вопросы возвращавшимся кавалеристам и узнал, что часть отступавших войск окопалась на Виргинском берегу. Ничто не говорило о том, что генерал Скотт предпринял усилия призвать свежие войска или перегруппировать старые. Авраам сел в экипаж и схватился руками за голову. «Я не могу понять, почему генерал Боригар еще не здесь. Он должен знать, что мы не можем даже сопротивляться». «Авраам, не думаешь ли ты, что следовало бы впустить в Белый дом этих людей и приготовить им пищу?» Он не слышал ее. Коляска проезжала около железнодорожной станции, где сотни солдат набивались в вагоны. Это были мужчины, записавшиеся на службу на 3 месяца. И этот срок истек. Они сидели, склонив головы, старались не смотреть в глаза и хотели одного – выбраться из города до атаки конфедератов. Когда они входили в Белый дом, Авраам повернулся к ней. «Этот день горше горечи, но он нас не сломает. Мы смоем позор этого поражения». Он положил свою руку на ее плечо. Они решительным шагом поднялись по широкой лестнице. Впереди их ждала работа и муки, которые выпали на их долю.